Глава 20. Наступило лето. Я перешла на следующий курс в своем сомнительном учебном заведении и могла оставить мысли об учебе на целых 3 месяца. Я открыла шкаф, поняла, что моя одежда устарела, а обновить ее я не могу. С досадой я хлопнула дверцей и легла на кровать. Никуда не хотелось идти и ничего не хотелось делать. На улице шел мелкий дождь. Раздался стук в дверь. Я не реагировала. Мне хотелось, чтобы этот нежеланный для меня гость подождал и ушел. Но стук повторился. Я испугалась, что могла затопить соседей снизу. Вздохнув, я встала с кровати и открыла дверь. Передо мной стояла Кристина. Она стояла передо мной в джинсах зеленоватого оттенка, красиво подчеркивающих ее талию, шифоновой блузке цвета графита и босоножках на высоких каблуках. На ней были круглые массивные серьги золотистого цвета и искренняя улыбка. Кристина излучала такую жажду жизни, что мне хотелось захлопнуть перед ней дверь, потому что я была совершенно в другом расположении духа. Но я безумно любила свою подругу с неуемной энергией и все равно была ей рада. «Привет!» – радостно крикнула она. Я нехотя кивнула. «Ты что такая невеселая?» Я пожала плечами. Кристина продолжала сыпать вопросами. «А почему ты в таком виде? Забыла о нашей встрече?» Только сейчас я вспомнила, что мы действительно собирались с ней встретиться. «Ой, точно! Виновата! Кристин, проходи!» Кристина разулась, бросила свою огромную сумку на пол и уселась на мою кровать. На мне была домашняя потрепанная одежда, из которой мне совершенно не хотелось вылезать. Но что-то подсказывало мне, что подруга не даст мне сегодня сидеть дома. «Я сварю нам кофе», — сказала я и достала кружки. Я надеялась, что кофе меня немного взбодрит, хотя я не представляю, сколько мне нужно выпить, чтобы искриться энергией, как Кристина. Боюсь, что у меня нет столько кофе. Хотя, скорее всего, для этого нужно выпить чего-то другого. Мы выпили кофе и, несмотря на погоду, отправились на прогулку. Я понимала, что нужно как-то развеять хандру, и, продолжая сидеть в 4 стенах, вряд ли этого можно достичь. Поэтому я прислушалась к подруге, и мы оказались на улице. Я раскрыла свой большой зонт цвета фуксии, который сестра подарила мне на день рождения. Под ним вполне хватало места на двоих. Мы медленным шагом шли по проспекту. «Как твои успехи с поиском нового кавалера?» – спросила я подругу. «Встречалась с двумя», — ответила она. «Ну, не сразу с двумя, разумеется, а в разное время». «И как они?» Кристина пожала плечами. Видимо, ничего особенного мужчины из себя не представляли. «Интересно, они были лучше Вовы?» «Скучные и старые». Мне было неловко выспрашивать ее подробности, брала ли она с них деньги, и если да, то сколько. Кто вообще назначает этот прайс? Она сама? И каким образом это озвучивает? А если он не согласен? Интересно, они торгуются? Боже мой, это же не базар! Расскажи подробнее, не удержалась я. Ну, мы встречались с одним мужчиной. Его звали Станислав. Ты его так и называешь? Ну, полным именем, перебила я. Мне казалось странным спать с человеком, но называть его полным именем. Как это выглядит? «Станислав, вы не хотели бы немного побыть сверху?» «Ну да», — ответила Кристина. Ее вообще было сложно чем-то смутить. Хотя вряд ли она думала об этом. «Хотя иногда я называла его Стас», — немного спустя добавила она. Я не стала уточнять, что она имела в виду под словом «иногда». «А сколько ему лет?» Я не спрашивала. Она снова пожала плечами. «На вид лет 50». На самом деле, не знаю. 50? Я от удивления раскрыла рот. Хотя я не понимаю, почему до сих пор удивляюсь. Кристина рассмеялась. Да-да, он выглядит так, как ты себе представила. Старый и противный. Хотя на фотографиях в сети был гораздо моложе. Лет на 20. Вот козел. Старый козел. Я не стала с ним спать. Меня это почему-то успокоило. Хотя разве мне не должно быть все равно, переспала Кристина с этим или каким-либо другим мужчиной или нет, но так она стала немного ближе ко мне. «Ты просто развернулась и ушла?» Возможно, было неприлично продолжать этот допрос, но мое любопытство взяло верх. Но Кристина открыто отвечала на мои вопросы, никак не давая мне понять, что я лезу не в свое дело. Спрашивать все интересующие меня вещи мне мешали мои собственные ограничения, которых точно не было у подруги. Да, причем сделала это демонстративно, чтобы он знал, как обманывать девушек. Это как? Ну, мы сидели в ресторане, и буквально после пары минут общения я заявила очень громко, так, чтобы было слышно за соседними столиками. А нельзя было в сети выложить более свежую фотографию, не поросшую мхом, как и ты сам? Кристина рассмеялась, вспоминая это. И тебе не было страшно? «Было, конечно», – серьезно сказала она. «Но я все думала. Вдруг он догонит меня на улице и изобьет. Поэтому убежала оттуда как можно быстрее». «Ну ты даешь», – только и смогла вымолвить я. Я не знала, можно ли до конца верить Кристине. Эта история не была похожа на будничную правду, хотя вполне могла бы ею быть. Едва я собиралась спросить про другого мужчину, как подруга остановила меня посреди тротуара и сказала: «Давай зайдем». Она кивнула на магазин. Я нехотя согласилась. Идти в магазин и травить душу, просматривая вещи, которые я не могу позволить себе купить, мне не хотелось. Но ради подруги я шагнула внутрь. Она набрала кучу вещей и направлялась в примерочную. Я просто наблюдала за ней. «А ты почему ничего не смотришь?» – спросила Кристина. «Кристин, я не могу сейчас себе позволить очередную обновку», – честно призналась я. «Выбирай, что хочешь, я возьму», – сказала подруга. Я удивленно вытаращила на нее глаза. Когда эта Кристина успела разбогатеть? Или все-таки кто-то ей заплатил? Определенно, это был не Станислав. Вряд ли после комплимента про мох он снабдил ее деньгами. В любом случае, это очень широкий жест с ее стороны. Я не стала противиться и говорить фразы-клише, которые обычно принято говорить в таких случаях. «Да брось, мне ничего не нужно» и подобную чушь. Я решила с благодарностью принять подарок подруге. Ничего не было способно так поднять мое настроение, как новые вещи в моем гардеробе. Отказываться от этого было просто глупо. Я набрала несколько вещей и стала их мерить. На мне идеально сели узкие джинсы-дудочки из темно-синей ткани. К ним я подобрала джемпер приглушенного голубого цвета. Я несколько минут крутилась в этой одежде перед зеркалом. Действительно здорово. Ко мне в примерочную ворвалась Кристина. «Ну что, определилась?» «Да». «Вот это очень нравится», – улыбнулась я. «Да, классно смотрится. Снимай». Я послушно сняла и стала надевать свою одежду. Кристина аккуратно свернула выбранную мной одежду и положила к себе в сумку. Я с недоумением смотрела на нее. Она взяла плечики, на которых висела эта одежда, и спрятала их под кресло, которое стояло в примерочной. Это был магазин, в котором еще не научились делать магнитную защиту против воров, и очень зря. И я поняла, что подруга не собиралась покупать мне одежду. Она хотела ее достать другим способом. Это был совершенно неожиданный поворот. Я даже не сразу нашлась, что сказать ей. «Кристина, ты что? А если поймают?» У меня не было такого опыта, я выросла в слишком правильной семье, и сейчас мне было страшно. Максимум, что я воровала в своей жизни, это клубника из соседнего огорода. И то это опыт был достаточно печальным, потому что сосед-алкоголик заметил меня и бежал за мной через всю деревню с угрозой убить. Я действительно думала, что нахожусь на волосок от смерти. Помню, как со всех ног бежала через огороды остальных соседей, сердце вырывалось из моей груди, и я думала, что если он меня поймает, это будет конец. Моя жизнь будет оборвана, так и не начавшись. А все из-за страшного преступления. Но я бегала быстрее этого чудака с белой горячкой и успела скрыться в старом заброшенном сарае. В щель я увидела, как он пробежал мимо. Я выдохнула но страх не позволял мне выйти оттуда до самого вечера. Так я просидела несколько часов, за которые 1000 раз успела пожалеть, что рискнула полакомиться чужой клубникой. Такое вот преступление и наказание. И сейчас этот страх вернулся ко мне. Я с ужасом смотрела на Кристину. «Я часто так делаю». Она пожала плечами. «Вот бы мне ее уверенность в себе, хотя бы капельку». Подруга улыбнулась, вышла из примерочной, отдала одежду, которая не понадобилась продавцу, и уверенно направилась к выходу. В эти пару минут я так и представляла, как сейчас нас остановят, вызовут полицию и увезут. Или, что было еще для меня страшнее, выбежит мой сосед и убьет нас. Я понимала, что этого точно не может быть, ведь несколько лет назад он умер от алкоголизма. Сердце бешено колотилось, но я пыталась не подавать виду. Мы шли к выходу, и продавцы странно на нас поглядывали. «Сейчас. Ну вот сейчас», — проносилось у меня в голове. Однако мы спокойно открыли дверь, оказались на улице, и за нами никто не гнался. На всякий случай мы пробежали один квартал, чтобы отделаться от этого ощущения. Адреналин в крови зашкаливал. Хотя бежали мы определенно медленнее, чем я тогда в детстве. «С тобой не соскучишься», — сказала я подруге. Благодаря ей у меня сегодня появились обновки. Но я не была уверена, что хочу получать новую одежду такой ценой.